Для Лори этот день запомнился жуткой смесью отчаянной горечи пополам с неприкрытым страхом. То, что Грейсон не вернется к назначенному часу, было ясно как дважды два. Настала пора выступать, и Лори старалась держаться изо всех сил. Наблюдая несколько часов назад, как Грейсон с Кингом удаляются на скиммере в северо-западном направлении, она подумала, что они, должно быть, опоздают. Затем, во время подготовки к сворачиванию лагеря, Лори еще не раз напомнила себе, сколько всяких случайностей могло произойти. Наконец, пришла пора отдавать приказ двигаться. Грузить остальных легионеров на имеющийся транспорт, состоящий из танков, грузовых и легких глайдеров и прочих средств передвижения. Тогда Лори приказала себе не паниковать. Кинг заявлял, что во время прошлой поездки в Хельмдаун он раздобыл все необходимые пропуска и документы. Эти бумаги и решительное нежелание Кинга говорить, с кем он встречался в городе, возбудили в Лори все возрастающее подозрение к этому человеку. Вдобавок она заметила необычную, бросающуюся в глаза перемену в отношениях между Грейсоном и его старшим техом. Что-то произошло. Но что? Едва лишь оранжевое хельмское солнышко спряталось за низкой горной грядой на западе, возле Дюрандели в лагере началась бурная деятельность. Лори наблюдала за суетой с Хельмфасского утеса. В сгущавшихся сумерках погрузка осуществлялась при свете прожекторов на верхушках боевых роботов. Внезапно раздался тоскливый, пронзительный вой трубы, от которого у Лори мурашки побежали по спине. Это был сигнал к возвращению. Их последняя надежда собрать еще кого-нибудь из уцелевших легионеров, что скрывались в лесах. Патрули разыскивали их весь день. Но, казалось, уже все выжившие воины и другие легионеры были найдены. «Грейсон, да как же ты мог так поступить со мной?» Она сверилась со своим хронометром. После захода хельмского солнца прошло уже около 2 стандартных часов. Спустившись с наблюдательного пункта, Лори побрела туда, где в темноте застыл огромный молчаливый беркут. Еще на Трелване беркут принадлежал Грейсону. Он отдал его Лори после того, как на Верзанде был уничтожен ее 20-тонный страус. Лори постояла, прижав ладонь к холодной броне машины, словно пытаясь ощутить живое человеческое тепло Грейсона, но ощутила лишь прохладу металла. Вокруг слышалась возня мелких ночных зверушек. Устыдившись собственной слабости, Лори поспешила взобраться по свисавшей с бока беркута подвесной лестнице на мостик, возвышавшийся в 10 метрах над ее головой. Настало время отдавать приказ к выступлению. В общем списке личного состава оказалось всего 612 уцелевших. Техов, учеников, пехотинцев, людей из обслуживающего персонала и иждивенцев легиона, проживавших ранее в Дюранделе. Они разместились в глайдерах, а некоторые из них оседлали крыши машин, которые длинной, грохочущей цепочкой двинулись из лагеря. В большинстве своем транспорт был собран из помятых и поврежденных грузовиков на воздушной подушке, вытащенных из-под развалин деревни. Эти машины являлись основной частью направлявшейся к югу колонны. Шествие замыкали уцелевшие бронеглайдеры. Среди них попадались как остававшиеся невредимыми, так и собранные из обломков. Остатки 2 пехотных рот полка были переформированы в 1 боевую роту. Она насчитывала 130 человек, защищавших тыл колонны. 8 боевых роботов подразделения расположились следующим образом. Лори следовала позади, прикрывая тыл. Снайпер Маккола двигался далеко впереди, а 6 оставшихся боевых роботов разместились по 3 с каждой стороны колонны. Скорость отряда не превышала 50 км в час. Лишь немногие из машин могли развивать большую скорость. А Грейсон настаивал, чтобы во время марша колонна держалась вместе. Не прошло и 5 минут с тех пор, как они тронулись в путь, когда по тактической чистоте пришел вызов от Маккола. «Что у тебя, Мак?» «Движение, лейтенант», — ответил тот. «Сектор 195. Расстояние около 200 метров, лейтенант. Похоже на человека, идет пешком». «Разведчик», — мелькнула мысль у Лори. «Разведчик Марика. Наверное, Лангсдорф выслал разведчиков, чтобы следить за нашим передвижением. Вот черт». «Всем подразделениям», — произнесла она в микрофон, переключив передатчик на главную командную частоту. «Вероятно, впереди движется вражеская пехота. Приготовьтесь. Возможно, это засада». В темноте маленькие отряды пехотинцев, замаскированные от инфракрасного наблюдения, вполне могли расположиться на пути боевых роботов и ждать, затаившись, держа наготове ручные орудия с адскими снарядами и ракетные установки ближнего действия. Повредить движущуюся колонну было довольно просто. На личной тактической частоте вновь прорезался голос Маккола. «Лейтенант!» В его голосе послышалось облегчение и что-то еще. «Что там, Дэвис?» «Еще двое спасшихся, лейтенант. Слышали сигнал, да не поспели в лагерь вовремя. Вот только что вышли из кустов сбоку от меня». Лори облегченно откинулась на спинку кресла. «Они не были готовы к битве. Не сейчас». «И еще, Лори!» «Да?» «Кликни там Делмора. Передай, что его жена с ребенком живы-здоровы!» Новость о появлении еще двух дюрандельских спасшихся заполнила главную частоту вскриками и смехом. Лори услышала, как завопил от радости Делмор, когда узнал, что Терри и ее сын невредимые. Едва ночные спутники снова минуту спустя двинулись на юг, лицо Лори под забралом нейрошлема было мокрым от слез. «Полковник, вставайте!» Кинг толкал Грейсона в бок, заставляя командира вынырнуть из глубокого без сновидений забытья. От долгого неподвижного лежания на заднем сиденье скиммера у Грейсона затекли шея и спина. Так как Грейсон с Лори сами продумали маршрут, которым колонна легиона будет двигаться на юг, то Карлайл знал, когда люди должны покинуть лагерь и как быстро они продвигаются. Им с Кингом оставалось просто-напросто ехать по пустынным лугам северной возвышенности к точке, где они по расчетам пересекутся с направляющейся на юг колонной. Впрочем, между расчетами и действительностью существует некоторая разница. Равнина была велика, и даже такой большой движущийся объект, как скопище машины боевых роботов, что движется по степи на юг, неизмеримо мал по сравнению с огромным полотном открытого пространства. А уж об одиноком двухместном скиммере нечего и говорить. Это поистине микроскопическая точка. Грейсон моргнул, просыпаясь. Кинг остановил скиммер, и ночная тишина обступила их со всех сторон. На небе сияли яркие звезды. Высоко над восточным горизонтом Грейсон увидел Альдореру, одну из самых ярких звезд на Хельмском небосклоне. Над далеким горизонтом слабо мерцал Млечный Путь. «Что такое, Аллард?» «Мы на месте, полковник. Сейчас они должны быть здесь, пока я их не вижу». Встав на сиденье скиммера, Грейсон долго и напряженно вглядывался в темноту. Он посмотрел на север, затем на юг. Что делать? Если колонна уже проехала, сейчас они должны находиться к югу от скиммера. На максимальной скорости еще можно догнать колонну. Но если колонна еще не подошла, следует ждать, когда она появится с севера. Грейсон вылез из скиммера, взял у Кинга маленький электрический фонарик и побрел через степную траву, доходящую ему до пояса. Пройдя несколько метров, он остановился и принялся осматривать землю. Судно на воздушной подушке почти не примяло бы густую жесткую траву. Его следы могут быть заметны на голой, пыльной или песчаной земле, где лопасти обычно оставляют широкие борозды в рыхлой почве или вырывают с корнем скудную растительность. А по этой равнине могло пройти, не оставив следа, целое стадо таких машин. Иное дело – боевой робот. Он весит от 20 до 100 тонн, в зависимости от типа машины. А его вес в большинстве случаев приходится только на 2 ступни. Роботы обычно оставляют внушительные следы на любой поверхности, кроме железобетона. Грейсон шел в темноте, поводя фонариком из стороны в сторону в радиусе около сотни метров. Они могли сбиться с дороги. Вполне возможно, что следы остались в нескольких сотнях метров дальше к востоку. Но в этом Грейсон сомневался. Он знал, что Лори – мастер по части навигации. Более того, Грейсон понимал, что Лори до последней минуты будет ждать его. Она была слишком хорошим солдатом, чтобы подводить легион, поджидая командира. Но и покинуть лагерь раньше срока она тоже не могла. Впрочем, продвижение колонны могли замедлить какие-то мелкие неурядицы. Когда путешествуешь с таким количеством гражданских лиц, без проволочек не обойтись. Грейсона не покидала уверенность в том, что колонна движется к ним с севера. В этом он готов был поклясться. Полковник направился обратно к скиммеру, но на полпути его остановил голос Кинга. «Эй, командир, я вижу их!» С севера, подобно вышедшей на прогулку горе, появился из темноты макколовский снайпер. А через 10 минут Лори уже ревела в объятиях Грейсона, ничуть не беспокоясь о том, что их окружают десятки и сотни других легионеров. Часовой из Серого Легиона не мог видеть, из-за чего поднялась вся эта суматоха. Он знал только, что колонна остановилась и начался какой-то шум. Мимо него пробежали несколько солдат, но часовой оставался там, где был, на своем посту. Предатель граф сидел на заднем сиденье глайдера, и часовой не спускал с него недружелюбных глаз. Будь его воля, он давно уже прикончил бы изменника. Куда бы ни направлялся легион, им незачем тащить с собой пленника. Что там задумали полковник и остальное начальство? Большое судебное разбирательство с публичным наказанием? Это вовсе не поможет вернуть шаттлы, а легиону унести с этой планеты свою задницу. Часовой поерзал на сиденье. Водитель глайдера пошел выяснять, почему остановилась колонна. Он нарушил дисциплину, и часовой надеялся, что ему не влетит за нарушенные водителем приказы. Он глянул на графа, и тот обернулся. Глаза графа слегка расширились. Он что-то увидел за плечом часового. «Похоже, у него куча новостей», – произнес пленник. Часовой повернулся, ожидая увидеть возвращающегося водителя. Вместо этого рядом с его лицом мелькнули руки графа, и крепкие пальцы вцепились в горло часового. Он забился, пытаясь закричать, но руки сжимались все сильнее, причиняя нестерпимую боль и не давая возможности вздохнуть. Пленник оказался силен. Он повернул часового и стащил его с сиденья. Тот тщетно пытался уцепиться за броню глайдера. Его обутые в ботинки ноги беспомощно колотили по крыльям машины. Последнее, о чем подумал часовой, была мысль о том, что вот теперь-то он влип по-настоящему. Затем раздался удар грома, и сомкнулась ночь. Все было кончено. Граф разжал руки и перебрался на сиденье водителя. Турбины все еще работали вхолостую. Ему надо было удрать, во что бы то ни стало. Попытавшись прорваться, он пойдет на риск. Но граф знал, что легион сейчас слаб. Вдоль западного края колонну охраняли только 3 боевых робота, и они находились на порядочном расстоянии друг от друга. Если он помчится на полной скорости, да еще в темноте, то есть шанс застать их всех врасплох. Особенно если учесть, что у них, кажется, возникли какие-то проблемы. Он сможет исчезнуть еще до того, как люди поймут, в чем дело. Графа больше беспокоило то, что сделает с ним Рошан, если агент Звездной Сети каким-то образом узнает, как много граф расболтал Карлайлу. Рошан вовсе не произвел на него впечатления человека, умеющего прощать. Действовать, да, причем безжалостно, но прощать? Он включил воздушные камеры и быстро повел машину на запад. Его манила ночь. Граф включил вентилятор и почувствовал, как машина рванулась вперед. Позади, сквозь вой машины, он услышал крики, затем выстрелы. Но теперь его уже укрыла тьма. Ветер трепал волосы. Из горла графа вырвался радостный смех. Он свободен! Граф не мог вернуться в Хельмдаун. Вскоре там будут лорд Гарт и регент. Возможно, они уже приземлились. Нет, у графа на примете было другое место. И предупреждение, которое он принесет оттуда, приведет Рошана в более благостное настроение. Удалившись на достаточное расстояние от колонны, граф повернул глайдер на север.